Слышишь меня? Он тебя слышит? Думаю, да. Ну а вообще слышишь меня, Никит? Он тебя слышит. Опс. Да слышит, слышит он меня, надеюсь. Никита, ты слышишь мой голос? Никита, ты слышишь мой голос? Напиши мне что-нибудь в чате, если слышишь мой голос. Ну-ну-ну-ну. О, хорошо, слышишь голос. Отличненько. Так, давай что-нибудь попробуем сыграть. Ну-ка, сам поиграй что-нибудь. Я тебя не слышу пока вообще. Никакого звука. И зачем-то у тебя два канала. Default channel и new channel. Если у тебя гитара моно, то можешь спокойно один канал оставить, чтобы не загружать сервер. Чем меньше каналов, тем звук быстрее будет, тем меньше задержек. Там есть такая remove channel. Там-та-там-та-там. Гитару твою вообще не слышно, я ничего не слышу. Да, привет, Reverend Black. English or American language? American. Ну, парни, понабежали. Мы просто с Никитой хотели тут порепетировать. Я ему рассказываю, как правильно настроить программку-то. Вот. Ну чё, Никит, как у тебя там дела? Никит, у тебя гитара-то вообще включена? А что случилось? Я не знаю, что случилось. Все, давай, иди спать. Я чуть-чуть поработаю. Или сиди тихо, не мешайся, ладно? Мы это с товарищем порепетируем. Так. По идее ничего крутить не надо. А, в колонках она есть. Так, в первое чего нужно. Ты меня слышишь в этом, в колонках там? Голос мой есть? Напиши, если есть. Никита, мой голос слышишь в колонках? Ну ты где, Никита? Куда пропал? ВКонтакте напиши. Я тебе расскажу, как надо.